Олег Куваев. Печальные странствия Льва Бибенина. Прежнее название – «Реквием по утрам». Олег Куваев. Избранное. Том 1. Издательство «Молодая гвардия». Москва. 1988 год. Повесть построена на противопоставлении двух жизненных философий – надежды на случай, удачу, мотыльковое счастье, легкость момента и второго пути, основанного на вековом опыте человечества, давно познавшего, что жизненным равновесием может быть только труд, принятый как потребность. Первое. В результате непонятного замысла природы небо над головой было цвета грязной подкладочной ваты. Лишь на самом горизонте в этот рассветный час держалась отрешенной синевы полоска. Снизу в полоску вгрызался хаос лиственничных вершин. Смысл, назначение этого хаоса не суждено разгадать цивилизованному человеку, сколько бы он ни старался. Груды земли по краям золотоносного полигона, залепленные пещерной грязью бульдозеры, задранными вверх сверкающими ножами, и сам полигон, гладкая равнина мокрой земли, дополняли невеселую декорацию мест, где моют золото, желтый презренный металл. Лев Бибенин, контрабасист из бродячей эстрадной труппы, которую собрал по весям и городам предприимчивый человек Леня Химушев, шел через полигон, рассчитывая кратким путем выбраться к речке. Направление вчера вечером указал известный бариген Ваня «Не пролей капельки». Он же, придя в человеческое состояние души, принес в гостиницу резиновые сапоги. Все остальное, необходимое для рыбалки, Бибенин возил с собой. Причин, которые заставили его подняться в такую рань, было две. Во-первых, директор прииска, однофамилец знаменитого гонщика Омара Пхакадзе, запретил выступление труппы до субботнего дня. Во-вторых, контрабасист Бибенин, несмотря на богемную жизнь, был рыбаком. Итак, он шел и насвистывал мелодию «Оскорбленный закат» джазового болгарина Карадимчева. Ночью прошел дождь. Раскисшая земля чавкала под сапогами. Вначале это была торфа, как ее здесь называли, с ударением на последнем слоге. Бесплодная верхняя шкура земли. Под торфой лежали пески. Они-то и содержали золото. Пески сгребали в циклопические груды, чтобы промыть грохочущей установкой, извлечь из земельных тонн граммы драгматериала. Он пересекал полигон, думая, как бы скорее добраться до речки. В Сибири множество рыбы. Сведения из заголовков газет. В руке он нес чешское фибергласовое удилище и швейцарскую сумку. В сумке лежали катушки лучшей в мире японской лески, набор лучших в мире шведских крючков и набор лучших в мире мормышек, которые изготовляют и продают у магазина «Рыболов-спортсмен» на Таганке, родившиеся до Аксакова деды. Лёва Бибенин любил классные вещи и знал в них толк. Грязная подкладочная вата расползлась на мгновение. Из просвета высветился желтый косой луч, и в то же время в стороне, чуть впереди и справа, рядом с лужей воды, что-то тускло блеснуло.